Их любимым развлечением было убийство соседских кошек и собак. Приманив к себе доверчивое животное, братья тащили его в заброшенные сараи, где долго и изощренно пытали, а потом зверски казнили. Вся эта информация хранилась в судебном деле Феофана Чунюрина, осужденного за насилие над молодой женщиной, а также ее ограбление и избиение, учиненное этим двуногим зверенышем, когда ему было еще только 17. Когда его дело разбирали в суде, присутствующие поражались, откуда в этом юнце столько злобы и жестокости. Выйдя из тюрьмы, где он оказался в самой бесправной касте опущенных, Чунюрин лучше не стал, только научился маскироваться под обычного, законопослушного человека. Он обосновался в столице, женился на молодой одинокой женщине, хозяйке неплохо обставленной двушки, взяв себе и ее фамилию — Туз. Устроился на работу в автопарк. Казалось бы, живи и радуйся жизни. Чего еще желать-то? В эту же пору его брат Арсений, оказавшись достаточно хитрым и пробивным, да еще в придачу имея хороший подвешенный язык, начал успешную служебно-политическую карьеру. Он вступил во вновь образовавшуюся партию демократического чиновничества, где очень быстро начал подниматься по карьерной лестнице. Впрочем, это объяснялось очень просто. Арсений очень выгодно женился на дочери бывшего секретаря райкома, кстати, тоже взяв ее фамилию и став Емельчаком. Его тесть, вовремя перекрасившись в демократические цвета, был в новой партии не последней сошкой, подсобив и зятьку в продвижении во власть. Вздорный и задиристый Аркадий, куда не устраивался работать, где не появлялся, всегда находил возможность с кем-то поскандалить. Кому-то дать колотушек, кому-то из-под тишка устроить пакость. Его ненавидели и боялись очень многие, что Чунюрину Тузу очень нравилось. Если дело доходило до суда, на выручку сразу же приходил Арсений и находил способы замять дело. Не выдержав нескончаемых склок и побоев, жена в конце концов забрала детей и убежала к родственникам. И вот хроническая безнаказанность Аркадия привела его к закономерному финалу. Он убил людей. Неожиданно пропиликал телефон внутренней связи. Это был Орлов. По его голосу чувствовалось, что генерал пребывает в раздраженном состоянии. «Давай, Лёва, поднимайся в конференц-зал. Инквизиторы тебя уже ждут. Держись». «Все будет нормально», — тоном, не допускающим и тени сомнения, ответил Гуров и положил трубку. «Ну что ж, раз надо, значит надо». Он привык встречать опасность лицом к лицу. Ничего, компания бюрократов, заточенных на то, чтобы его, образно говоря, смешать с навозом, противник не самый опасный. Доводилось видывать и кое-что куда более серьезное. Лев запер кабинет и зашагал по коридору. Как нарочно на его пути, то и дело встречались сослуживцы из разных отделов, которые желали ему удачи, успехов, говорили какие-то слова солидарности и поддержки. Похоже, весь состав главка уже знал о том, что над самым уважаемым опером конторы какие-то зашкварники надумали устроить судилище. Войдя в зал, Гуров увидел сидящих за длинным столом около десятка человек, одни из которых были в униформе того или иного ведомства, другие в обычных штатских костюмах. Со стороны стола доносился негромкий, разноголосый гомон. Председательствовал в этой компании генерал-майор полиции, начальник какого-то отдела министерства. Вроде бы его фамилия была Шупялов. Точно, Шупялов. Также присутствовали представители генпрокуратуры, представитель следственного комитета. Среди присутствующих Лев заметил и Костюченко. Полковник выглядел раздосадованным. Он угловато сидел за столом, явно ощущая неловкость. Судя по всему, старый офицер осознавал всю абсурдность и заказной характер намеченного разбирательства. Поэтому чувствовал себя в инквизиционной команде неуютно. Орлов тоже сидел за столом, причем несколько на отшибе, как бы давая понять, что к этой компании он отношения не имеет. Перед столом в некотором от него отдалении стоял стул, явно предназначенный для подсудимого. Как видно, опасаясь, что Лев не обратит на него внимания, генерал-майор, судя по всему, председательствующий, указал пальцем и предложил: «Присаживайтесь». Гуров не спеша опустился на потертую подушку стула, и когда этот предмет мебели не первой новизны тут же протестующе заскрипел под тяжестью его тела, сразу понял, что такой стул ему подобрали нарочно. Но чтобы он чувствовал себя не в своей тарелке, был зажатым и скованным, что позволило бы разделаться с ним быстро и без натуги. Мгновенно уловив подоплеку этой глуповатой бюрократической хитрости, Лев, как бы между прочим, обронил: «Хм, специально, что ли, такой скрипучий стул подобрали? Поновее нельзя было найти?» В конференц-зале мгновенно воцарилась гробовая тишина. Было заметно, как некоторые члены комиссии растерянно переглядываются, совершенно не зная, как отреагировать на эту, с точки зрения бюрократического этикета, немыслимую дерзость. Они вдруг осознали, что этот орешек им не по зубам. Этот человек не кабинетный и не из героев по протиранию штанами служебных кресел. Это человек твердый и совершенно не склонный к компромиссам со своей совестью. Человек, который, в отличие от большинства комиссионеров, ни разу не нюхавших пороху, каждодневно имеет дело с грубой реальностью жизни. Он познал то, в отношении чего они остались безнадежными девственниками. Он собственными руками брал опаснейших головорезов, участвовал не в компьютерных, а в реальных боевых перестрелках, где жизнь всего одна, а не сотня, как у героев игр, и потерять ее можно в любое мгновение. Гуров заметил, как после его замечания на какой-то миг смешавшийся и покрывшийся испариной Орлов мгновение спустя незаметно показал ему большой палец. «Молодец. Сумел поставить на место этих службистских импотентов, которые корчат из себя административных мачо». Генерал-майор, откашлившись, поспешил взять себя в руки и объявить: «Будем начинать. Полковник Гуров, прошу в дальнейшем воздержаться от неуместных комментариев, не имеющих отношения к теме нашего заседания. Итак, сегодня нам поручено рассмотреть обоснованность применения полковником Гуровым табельного оружия, что повлекло смерть человека. Случай на улице Лисянского стал резонансным. Он нашел широкое отражение в российских и мировых СМИ. Ряд международных организаций правозащитного профиля уже прислали свои запросы по происшедшему. В частности, Amnesty International. Значит, о составе комиссии. Я, председатель комиссии, Шупялов Павел Павлович, замначальника общего отдела Министерства внутренних дел, перечислив и представив членов комиссии, кого подробно, кого бегло, Шупялов перешел к делу. Он в нескольких словах изложил то, что произошло на улице Лисянского, причем ощутимо переврав длительность и очередность событий, после чего предложил высказаться Льву, чтобы тот пояснил свои действия. Невозмутимо кивнув, Гуров в первую очередь отметил, что на Лисянского он оказался не по каким-то неведомым причинам, как об этом рассказал генерал-майор, а в связи с расследованием убийства Давишина. «Вчера я встречался с сотрудниками нашего министерства, чтобы взять информацию у бывших сослуживцев Давишина. Вдруг кто-то из них знает нечто значимое, способное пролить свет на причины убийства и личность его исполнителя». Лев сделал секундную паузу и окинул взглядом комиссионеров. «Кстати, Планировал встретиться и с вами, Павел Павлович, но по какому-то загадочному стечению обстоятельств вы внезапно оказались заняты, и наша встреча не состоялась. Затем у меня была рабочая поездка в Репеево, где я взял показания у женщины, знавшей Давишина достаточно близко. «Вы хотите сказать, что у покойного там была любовница?» С интонацией, которую можно было понять как «Вы соображаете, что несете?» — уточнил Шупялов. «Да, любовница. А вы полагаете, что этого быть не могло?» Не скрывая иронии, спросил Гуров. «Да, у него там была женщина. И не просто любовница, а подневольная наложница». Взяв у нее очень важную для расследования информацию, я планировал поехать во Вражное к бывшему депутату Госдумы Цыблентальскому, ныне покойному. Но тут мне пришел звонок из нашего информотдела, который сообщил о дальнем родственнике Давишина, проживающем на улице Лисянского. Я немедленно прибыл туда, однако там выяснилось, что родственник 2 месяца назад умер. Поэтому вновь встал вопрос о поездке во Вражное. Но предварительно я зашел в кафе, чтобы там, хоть и с большим опозданием, пообедать. Внезапно с улицы донеслись хлопки выстрелов. В кафе вбежали люди, спасавшиеся от прицельного огня, который вел Аркадий Туз, и рассказали мне о происходящем. Распорядившись немедленно вызвать полицию, я выбежал на улицу. И на моих глазах Туз, тяжело ранив человека, как позже выяснилось, это преподаватель института Арон Кубишевич. «И в этот момент вы открыли ответный огонь?» — с легким кавказским акцентом спросил жгучий брюнет в прокурорском кителе. «Нет». Первым делом я схватил раненого и поспешил оттащить его в более безопасное место, поскольку опасался, что стрелок запросто может дострелить раненого. Невозмутимо парировал Лев, как бы если бы рассказывал не о вчерашнем ЧП, а комментировал прогноз погоды. «Это ваше предположение, что гражданин, стрелявший по людям, намеревался произвести еще один выстрел в раненого прохожего?» — спросила дамочка из общественного форума, хорошо знакомая завсегдатаем интернета как блогерша, специализирующаяся на выступлениях русофобской тематики. «Нет, это мое личное наблюдение», — не удостоив ее даже взглядом, произнес Гуров, мысленно сделав вывод, что жаждущие его крови комиссионеры теперь будут ловить его на каждом слове. Едва я успел оттащить Кубишевича за ствол ближайшего дерева, как в то место, где мы с ним только что были, попал заряд картечи. Судя по траектории полета и точке попадания дроби, целился Туз именно в раненого. «А как вы считаете, почему он старался убить именно Кубишевича?» С некоторой ехицей в голосе спросил молодой хлюст в моднячем галстуке с раскраской и рисунком, намекающим на флаг США. Припомнив, что Шупялов представил его как депутата Госдумы, Лев саркастично усмехнулся и ответил вопросом на вопрос. «А кого, по вашему мнению, больше всего хотел бы убить потомственный антисемит, внук фашистского карателя, расстрелянного в 44-м по приговору Советского военного трибунала за зверство на оккупированных территориях? Он убил десятки, если не сотни человек, в том числе и евреев. Его настоящая фамилия — Чунюрин. Он ее специально сменил на фамилию жены, поскольку на Брянщине до сих пор живы те, кто вполне возможно хотели бы воздать за подвиги его дедушки. Кстати, ваш коллега по депутатскому корпусу, Арсений Емельчак, родной брат Аркадия Туза Чунюрина. Его девичья фамилия тоже Чунюрин. Он тоже взял фамилию жены, чтобы пробраться во власть. Соседи Туза по дому и улице до сих пор пребывают в недоумении, Почему полиция и прокуратура не реагировали на десятки, если не сотни заявлений, где они жаловались на выходки этого человека? Все избитые лично Аркадием, все покусанные его собакой, до сих пор ждут ответа. Почему тот, кто вел себя аморально и антиобщественно, столько лет оставался безнаказанным? А ответ прост. Его прикрывал Арсений. И вот вы решили его за это наказать. Так сказать, оптом за все сразу. Вновь съязвила правозащитница. Нет. Применение мною оружия было вынужденной мерой для спасения жизни мальчика, в которого целился Аркадий Туз. За несколько секунд до этого хладнокровно застреливший его бабушку. О том, какой он хороший человек, мне стало известно позже. А вчера на Лисянского жить или не жить ребенку решали считанные секунды. Все так же, не глядя на нее, в очередной раз парировал Гуров. «А как вы определили, что он целился именно в мальчика? С чего вы взяли, что он собирался убить ребенка?» Зачастил моднявый, как видно, уязвленный словами Льва о его коллеге по депутатству. Например, корреспондент телеканала «Ливень» уверен в том, что Аркадий Туз был убит в тот момент, когда уже, по сути, отказался от своего намерения стрелять. Что скажете на это? Корреспондент телеканала «Ливень» может предполагать на уровне пресловутого «highly likely» все, что угодно. Он за это ответственности не несет. А я, как офицер государственного ведомства, обязан охранять жизнь законопослушных граждан. Несу по меньшей мере моральную ответственность. Если бы мною не были предприняты меры по нейтрализации опасного психопата, стрелявшего в людей. Жестко отчеканил Лев, измерив его уничтожающим взглядом. Если бы я не выстрелил, или если бы выстрелил, но промахнулся, ребенок неминуемо был бы убит. Почти одновременно со мной Аркадий Туз выпустил заряд дроби, и только пули, выпущенные из моего пистолета, изменили направление ружейного ствола, благодаря чему дробь ушла в стену дома напротив. «Этого выстрела из ружья не было», — протестующе взвизгнула правозащитница. «Был», — твердо возразил Гуров. «Есть показания свидетелей, которые находились рядом. Я понимаю, что Арсений Емельчак теперь из кожи вон вылезет, чтобы меня или выгнали с работы, или даже посадили. Но, думаю, ничего у него не выйдет. В Госдуме достаточно много честных, порядочных людей, которые вышвырнут из своего состава негодяя и потомственного садиста. Как явствует из уголовного дела Аркадия Чунюрина, некогда осужденного за зверское избиение и изнасилование молодой женщины на 7 лет строгого режима, в детстве братья Чунюрины развлекались весьма необычным образом –